Глава третья. Сумасшествие. Меня словно по голове ударили. Я не верила ни собственным ушам, ни глазам. Просто отказывалась верить. Шла за имситом, словно сомнамбула, растеряв связь с реальностью и уже не надеялась на хороший для себя исход. Все, что могло пойти не так, я уже испортила, а сбежать из-под внимательного взгляда директора колледжа просто не получится. Меня перехитрили, это я понимала отчетливо. Мы покидали корабль вместе. Со своим чемоданом в тюремный отсек мужчина принес и мой, нарочно оставленный в каюте. Закинув в него мешок, я в нерешительности постояла. Имсид же стоять не стал. Взяв свой чемодан, он направился дальше по коридору. Мне ничего не оставалось, кроме как схватить свою поклажу и плестись за ним. Корабль уже был пуст, как и пусковая арена, выстроенная на ярко-голубом песчаном берегу джунглей. Собственно, на мостике ровная поверхность и закончилась, а дальше колеса моего чемодана начали увязать в словно выцветающем песке. Нести чемодан над песком не представлялось возможным, он и сам по себе был тяжелым, не считая запиханных в него вещей. На чемодан, который сам летит над любой поверхностью, отец и мачеха не расщедрились, так что приходилось пыхтеть, сопеть и тащить. Хоть помог бы, что ли. Однако имсид мои пыхтения напрочь игнорировал. Тот самый миг, когда я подумала, что догонять его уже не буду, а просто затеряюсь среди джунглей, этот модифицированный, чтоб его, остановился и обернулся. Я едва миновала ворота пусковой арены. «Ты еще долго собираешься копошиться?» — поинтересовались у меня абсолютно безэмоционально. «Я иду, как могу!» — процедила я. «Так попробуй двигаться быстрее». Колеса увязали в светлом песке, спотыкались о камни. Чемодан падал несколько раз, пока мои каблуки утопали в замаячившей под ногами земле. Идти было просто невероятно тяжело, но я и не думала просить о помощи. Просить имсита о чем-то вообще верх глупости. Гораздо дороже обойдется. Сжимая зубы, я ползла вслед за Эльдертарионом, но мое терпение подходило к концу. А все потому, что черно-зеленые джунгли казались необъятными и бесконечными. Вязкая, пыльная, песчано-каменная дорога уходила далеко вперед, кое-где перемешиваясь с грязью. Я такое странное сочетание вообще впервые в жизни видела. «А что, у вас нет летного авто?» – проскрипела я в очередной раз, поднимая чемодан. Он уже вымазался и был похож на прямоугольного монстра, что бесчувственного имсита нисколько не смущало. Словно назло мне... Он стал идти значительно медленнее, будто подстраиваясь под мой темп, не оставляя мне ни единой лазейки на побег. «Здесь вообще нет никакого транспорта, если ты не заметила», — ответил директор колледжа. «Совсем?» — уточнила я для проформы. «Ни одного летного авто, не то что видно, даже слышно не было». Выразительно на меня взглянув, модифицированный не ответил. Некоторое время мы так и шли молча. Лично я пребывала в некотором шоке от увиденного. В основном в раскинувшихся по сторонам от вытоптанной дорожки джунглях преобладали три цвета – зеленый, черный и коричневый. Но не обходилось и без их оттенков. Однако то тут, то там я замечала разноцветных птиц и, кажется, даже каких-то животных. Они прятались в шелестящих кустах и на дорожку, к счастью, не выходили. Звуков было много. Тишиной здесь и не пахло. Где-то звонко пела птица, рычал какой-то зверь, а сами джунгли и вовсе казались живыми. Какофония сбивала с толку и немного напрягала, не давала расслабиться. А еще не давала расслабиться неизвестность. Вопросов было слишком много, но спросила я о насущном. «Идти еще долго?» 4 километра. «Сколько?» Я аж запнулась от возмущения, и непременно улетела бы носом в грязь, которую здесь называли дорогой, но меня поймали за платье и... Тонкая ткань треснула по швам, отрывая имсита, в итоге оставаясь у него же в руке, а я таки свалилась коленками в грязь, не столько больно, сколько обидно ушибившись. «Вы!» — возмутилась я излишне громко, но в руках себя совершенно не держала. Меня съедало негодование и злость. Приходилось... руками прикрывать обнажившуюся грудь, а сидеть вообще в полоборота. Серебро в его глазах опасно вспыхнуло, но меня и это не остановило. Да как можно бояться, когда ситуация настолько патовая? Я абсолютно не видела выхода из нее. Как вообще со мной могло произойти нечто подобное? «Я», — тем временем спокойно произнес модифицированный, не отводя взгляда. Пальцы его разжались, изорванное платье упало в грязь. «Да отвернитесь вы!» — кипела я возмущением. «Что я там не видел?» И сказано это было так, будто мы говорили о чем-то обыденном, о дождике за окном или о зеленой траве. Поставив чемодан в грязь, Эльдер Торион снял с себя синий военный китель веркомандира. Миг, и он протянул его мне. Это было неожиданно и абсолютно бесперспективно. Так как что в нем, что без него, я, по сути, по-прежнему оставалась без одежды, посреди пустынной дороги, в самом центре джунглей. Проигнорировав широкий жест, я поднялась, очень надеялась, что выглядела при этом невозмутимо и достойно. Взяв собственный чемодан, я гордо отправилась в кусты. Да, ситуация на время выбила меня из колеи своей нестандартностью, но разум-то у меня есть, а еще имеется целый чемодан моих, ну или относительно моих вещей. «Я бы не советовал тебе идти в джунгли», — донеслось мне в спину. Клянусь, я уловила раздраженные нотки в его голосе. «Я в ваших советах не нуждаюсь», — ответила в том же тоне. Я старалась отойти как можно дальше, чтобы меня не было видно с этого подобия дороги. Стать общественной байкой мне не улыбалось совершенно, так что от возможных свидетелей я решила избавиться наперед. Забравшись в высокие кусты, разувалась остервенела, туфли на высоком каблуке разлетелись в разные стороны. Ненавидела каблуки, и туфли ненавидела, и чужую одежду, доставшуюся мне в наследство. Вытащив одно из ненавистных платьев, я вытерла им колени и ноги. Второе платье натянула на себя. Оно мало чем отличалось от прежнего, тоже короткое, тоже из тонкой ткани, но на этот раз голубое. Могла бы облачиться в штаны. Своя одежда мне была куда привычнее и удобнее, но боялась испачкать их. Платье же можно было натянуть через голову и о новой порции грязи не беспокоиться. Расправившись с одеждой, я вдруг подумала о том, почему вообще должна идти вместе с этим типом. На дороге за кустами стояла тишина. Я посмотрела в джунгли, потом на свой чемодан и опять в джунгли. Схватив свой мешочек с документами и прочим, я бросила чемодан и рванула по кустам. То, что я была босиком, меня сейчас мало заботило. А зря. Я не пробежала их трех шагов. Закричав от резкой боли в стопе, повалилась на извивающуюся траву. Что-то впилось мне прямо в кожу. Но самое страшное, что Эмсид оказался рядом со мной в мгновение ока, вооруженный ристалкой. Пожалуй, это было самое ужасающее, что я видела в своей жизни. Передо мной стоял зверь в человеческом обличии. Черты его лица заострились, глаза сверкали, переливались серебром. Кажется, модифицированный даже стал больше, шире плечами, выше, и это пугало. Он сам пугал. Пугал настолько, что я даже о боли забыла. Но при этом не могла не восхититься оружием, что остановилось прямо перед моим носом. Я никогда прежде не видела ристалку вживую. Это особо прочное оружие было создано из титана. Не больше 1,5 метра в длину, по сути, она была сплошной трубкой диаметром 5 сантиметров. Идеально для ближнего боя. Ею можно было не только как следует врезать, но и одним ударом расправиться с врагом, потому что на обоих ее концах выдвигались изогнутые толстые иглы, суженные и заостренные. Но это было еще не все. Ристалку использовали и в качестве огнестрельного оружия. Заряжались они исключительно на станке, вручную перезарядить было невозможно из-за опасности ожога. В качестве зарядов брались круглые пули из жидкой лавы, по 5 с каждой стороны. Холодные внутри орудия из-за специальной оболочки, спадающей при выстреле, они насквозь прожигали даже металлы. Единственное ограничение – дальность выстрела не больше 100 метров, но это сейчас было совсем не важно. Проводив ристалку влюбленными глазами, я вынужденно перевела взгляд на ее обладателя. Изумленно приподняв широкие брови, Эмсид смотрел на меня, все так же сидящую на земле. Миг, и его взор переместился на чемодан, одиноко стоящий среди кустов. Лицо модифицированного приобрело скучающее выражение. «Мне в туалет приспичило», — ответила я порывисто. «Сделаем вид, что я поверил. Только место для побега ты выбрала неудачно», — произнес Эльдер Торион, но голос его вдруг изменился. Он зачем-то стал растягивать гласные. Тебе отсюда не сбежать, Веролика. Что происходит? Уточнила я, с трудом расшифровав последнее предложение. Теперь его голос еще и звучал отдаленно, а он сам, наоборот, казался все ближе и ближе. Я могла поклясться, что ощутила его дыхание на своих губах. Оно прошлось по коже легким покалыванием. «Тебе не сбежать», — повторил он мне прямо в губы. А после пришла темнота. «Швац, прими груз. Продовольственные в 5-й и 2-й, непродовольственные в 3-й и 6-й. А вы?» — осведомился парень. «А я проконтролирую посадку пассажиров. Постарайтесь не нарушить время вылета. Да это всего один раз случилось, товарищ веркомандир. Где один раз, там и второй». На самом деле контролировать посадку пассажиров не было необходимости. Команда прекрасно справлялась со своими обязанностями. Дело было в другом. Эльдер уже очень давно не отправлялся на землю, а теперь стоял на трапе, смотрел вдаль поверх железного забора и абсолютно не чувствовал ностальгии. Ему никогда не нравилось здесь жить. Слишком шумно, слишком грязно, слишком много летных машин и слишком широкие границы между рабочим, средним и высшим классом. Настолько широкие, что преодолеть их просто нереально, даже если всю жизнь пахать с раннего утра до темной ночи. Ты либо родился в удачной семье, либо тебе изначально не повезло. Эльдер считал, что относится к последнему варианту. Его всегда угнетал образ жизни, который вели имситы, и угнетала ответственность, с которой они рождались. Модифицированные входили в этот мир с определенными целями, и эти цели были куда выше всего насущного. Фактически именно семьи имситов управляли землей, а теперь еще и Кассио, но к этому дню их влияние значительно снизилось благодаря долгой и упорной работе 5 действующих веркомандиров, и Эльдер был этому рад. Мужчина не желал ответственности. Не желал ответственности в той степени, в которой ее на него возлагали. Именно он должен был унаследовать все активы семьи, но пошел наперекор отцу, чьим любимчиком и гордостью всегда являлся. Так и не закончив обучение в Космической военной академии, Эльдер Тарион отправился на Малли. Его помощи связи пригодились Малике, девушке, завоевавшей 3-ю планету и доверие ее коренных жителей, а сам модифицированный нашел способ заработать на этом сотрудничестве и вскоре перестал зависеть от семьи. После этого и мать, и отец отказались от обоих своих детей, но ни Эльза, ни Эльдер из-за этого нисколько не расстроились. Он бы очень удивился, если бы эти события привели к другому исходу. Скинув с плеч груз, что так тяготил мужчину, модифицированный оказался совершенно свободен в своих целях и желаниях. Первое время он даже растерялся, не понимая, чему хочет посвятить свою жизнь, ведь центром его жизни всегда являлась его несносная младшая сестра. Именно в раздумьях об Элоаизе, Малике и Каролине он и пришел к тому, что имел сейчас. Каждая из них внесла свой вклад в его жизнь, и каждый он так или иначе смог помочь. Но ведь таких, как они, запутавшихся, нуждающихся в своевременной поддержке сотни, а то и тысячи. Ему захотелось создать место, куда девушки в трудном положении могли бы уйти, где могли бы спрятаться и научиться воспринимать этот мир по-другому. Ему захотелось помогать не только этим трем, но и тем другим, кто в этом нуждался. Так и появился закрытый колледж для трудной молодежи, куда он брал исключительно девушек, дабы избежать ненужной темы отношений и разбитых сердец. Даже преподаватели и те были женщинами, все кроме него, но в себе мужчина был уверен. Для него воспитание девушек – это работа и ничего более. Кто бы знал 10 лет назад, что в его жизни все так обернется. Услышав раздражающий запах, имсит в один миг нашел в толпе пассажиров незнакомую девушку. Она уверенно поднималась по трапу в 10 шагах от него под цепкими взглядами других модифицированных и обычной женщины. Поймав за руку своего первого помощника, Эльдер попросил выяснить данные незнакомки в красном. Ему стало любопытно, с какими целями она ступила на этот корабль, но это любопытство было не праздным. Среди немногочисленных пассажиров и провожающих имелись и другие молодые девушки, по которым он пробежался взглядом. Одна из них – его будущая подопечная. «Товарищ веркомандир, разрешите доложить?» Через некоторое время вернулся к нему первый помощник. Получив скупой кивок, означающий согласие, мужчина продолжил. «Все пассажиры на борту и заняли свои места в каютах. Груз закреплен и проверен». А та девушка в красном платье, развернувшись, Имсид поднимался по трапу, чтобы проконтролировать взлет. «Веролика Мерль, товарищ веркомандир, летит в...» «Я знаю, куда она летит». Отчего-то расстроился Эльдер, не сумев подавить вздох разочарования. И даже сам не мог себе объяснить, почему испытал эти эмоции. Будь его подопечной другая девушка, наверняка его реакция не стала бы столь необычной. Возможно, все дело было во внешнем виде Веролики. На фото, отправленном ее отцом, она предстала другой. Не настолько похожей на Элла Аизу, которая даже на борт космолета умудрялась заходить не в синей форме космических войск, а на каблуках и в платье. Эльдер заранее готовился к проблемам, но это нисколько не помешало ему взять себя в руки. Разузнав, что ее поселили в каюте в крыле персонала, мужчина решил досрочно познакомиться со своей будущей воспитанницей. Тем более, что его каюта находилась здесь же, и ему требовалось переодеться в форму. Только пошло все не по его плану. Столкнувшись с Вероликой в коридоре, модифицированный на миг потерялся. И даже растерялся, вдохнув сбивающий с ног аромат терпкой корицы. Исключительно по этой причине он не произнес то, что собирался. Зато дважды удостоверился в том, что перед ним стоит прежняя Элоиза. «Вы считаете, что это я должен смотреть?» — произнес он с удивлением. «Ну не я же!» — возмутилась эта гарпия, едва не сбившая его с ног. Обернувшись, она, не глядя, приложила ключ-карту к экрану, активируя механизм, открывающий дверь. Эльдер же снял очки, чтобы лучше рассмотреть девушку, и этим испугал ее. Страх осел в самой глубине ее голубых глаз, едва она осознала, что перед ней Имсид. Обычная реакция для человека. Необычным было другое. Она продолжала смотреть ему прямо в глаза до тех пор, пока двери не закрылись. Боялась, но смотрела. А он вдыхал въедливый аромат корицы. Казалось, что он заполонил собой все вокруг, обжигал легкие, скатывался по горлу, забивал нос. Эта специя ему никогда не нравилась. Двери встали на место. Скинув с себя вязкое наваждение, Эльдер пошел дальше по коридору, но уже у самой каюты ключ-карту в своем кармане не нашел. Но она там точно была, всего несколько минут назад. Когда корабль взлетел, Эльдер прошел через несколько отсеков, да без нее он даже с мостика веркомандира не вышел бы. Вариант был только один. Ключ-карту у него просто украли. Только что. Активировав ручную панель, он от распирающей его злости едва не выдавил экран, набирая код разблокировки. Переодевался быстро, рваными движениями, кое-как застегнув чудом уцелевшие золотые пуговицы на кителе. В два счета, вновь оказавшись в своем кабинете, Эльдер Торион открыл записи с видеокамер, установленных по всему космолету. Он злился, да. Да что там злился? Его распирало от ярости, которую он пока еще успешно контролировал. Сказывался опыт в борьбе с самим собой. Но еще больше его раздирало любопытство. Зачем-то же Веролике понадобилась его ключ-карта. Он жадно следил за тощей фигуркой в красном платье, отследив ее путь от столовой до третьего уровня, с каким-то нездоровым азартом ждал дальнейшего развития событий. Вот она вошла в коридор, ведущий к медицинскому отсеку, постояла там недолго, а затем вышла и бегом направилась в противоположную сторону. Через несколько секунд, тяжело дыша, его воспитанница прикладывала карту к замку, что открывал внутренние и внешние шлюзы, за которыми находился один из артиллерийских кораблей. Честно говоря, Эльдер даже не знал, что думать, как оценивать ее выходку. В команде этого корабля он был уверен на 100%. Вместе они совершили не один полет, а потому удивление появление ребят не вызвало. Они быстро скрутили девушку и отобрали у нее украденную ключ-карту, а вот сама Веролика вызывала у него целый ряд вопросов. Но не сбежать же она собиралась. Без должных знаний и практики в управлении малышом воровать корабль – чистое самоубийство. Да и не рассчитан он на дальние полеты. Да она бы даже не нашла, как активировать пульт управления. Модифицированный ждал. Отстраненно наблюдал за тем, как девушку тащат через весь третий уровень. В тот миг, когда Веролика оказалась перед дверью в пустую секретарскую, мужчина осознал, что может не справиться. Может не справиться с собой и нахлынувшими на него чувствами. Да ему ее отшлепать хотелось, взять ремень с золотой бляшкой и надавать по заднице малолетней дуре, но подобное он не практиковал даже с Эльзой. А с этой мог не удержаться. Если она действительно собиралась выкрасть малыша, то на еще один труп на его совести стало бы больше. Порывисто поднявшись из-за стола, Эльдер Тарион в два шага оказался на мостике веркомандира. Захлопнув за собой дверь с недюжиной силой, он достиг металлического шеста, с помощью которого мог быстро спуститься на первый уровень, к пульту управления, за которым сидел первый помощник и другие спецы. Обычно со своего мостика он руководил их действиями, но сегодня впервые спустился, удивив команду. И еще больше удивил, когда просто ушел, направляясь к лестнице. Эти скоротечные минуты мужчина дал себе, чтобы успокоиться. И почти поверил в то, что пришел в себя. Но стоило ему вновь войти в кабинет, проигнорировав доклад подчиненных о странной пассажирке, как ему в нос опять ударил невыносимый аромат корицы. Однако на этот раз останавливаться он не стал, не позволил себе сбиться с шага, заняв место за столом. На девушку он даже не взглянул, на время погрузившись в бумаги, которые от чего-то лежали в беспорядке. Неужели она позволила себе и сюда засунуть свой маленький нос? Такая же беспринципная, как и Эльза. Рассортировав бумаги ради новой порции успокоения, Имсид все-таки взглянул на Веролику. И взгляд его был далеким от доброго. Он злился по многим причинам, но сейчас основной была эта. «Вам никто не говорил, что нельзя смотреть Имситам в глаза?» «Вам никто не говорил, что вам невероятно идет эта форма?» Проговорила она и неожиданно покраснела. Изумление Эльдера можно было измерять ковшами. Она вообще понимает, что и кому говорит. «Зачем вы украли ключ-карту?» Перешел он к более насущной теме. «Я не крала. Она просто лежала на полу». Потупила девушка взор, изображая святую простоту. «Вы лжете», — произнес он уверенно, все больше раздражаясь. «Да от одного ее присутствия здесь раздражаясь». «Чем докажете?» Модифицированный окончательно потерял лицо, перестал контролировать собственные эмоции. Никогда не думал, что такие банальные, ничем не примечательные фразы могут выбить его из колеи, но именно так все и было. Глубоко вдохнув, мужчина медленно выдохнул. Ему нельзя терять контроль над собой, он слишком много и отдал за то, чтобы его обрести. Это всего лишь очередная проверка его нервов на прочность, но он ведь не поддастся. Сумеет совладать с собой. «Вы собирались угнать малыша». Перешел он к третьей теме, так и не получив ответов на предыдущие два вопроса. «Я всего лишь хотела посмотреть». «Посмотреть боевой артиллерийский корабль? Худшего бреда он в своей жизни не слышал». «А что в этом такого?» – спросила Веролика обиженно. «Мне нравится военная техника». «Вам?» Короткое красное платье, туфли на высоких каблуках, след косметики на лице и светлые пряди, лежащие на ее плечах волнами – эта девушка могла интересоваться последними моделями айфонов, новыми коллекциями одежды от именитых дизайнеров, но никак не военной техникой. Да она наверняка с ней рядом никогда не стояла. А что? Девушкам не могут нравиться боевые корабли? У вас есть на этот счет какие-то предрассудки? Продолжала она гнуть свою линию. То есть не признаетесь? Отлично. До конца полета вы будете находиться здесь под моим присмотром. Сначала произнес... а уже потом осознал, что именно произнес. Да зачем она ему тут нужна? Впрочем, все правильно. Лучше она будет у него на виду, чем снова попытается что-нибудь натворить. Его раздражение – меньшая плата за спокойствие команды и пассажиров. С чего такая радость? Девушка выглядела изумленной. Или здесь, или тюремный отсек. Тюремный отсек, выбрала она, вынуждая его замереть на секунду. Пройдясь по ней тяжелым взглядом, Эльдер снова постарался успокоиться. Ключевое слово – постарался. «Вы серьезно?» – «Более чем. У меня нет желания лицезреть вашу физиономию дольше необходимого». Это был конец. Ощутив, как стремительно теряет над собой контроль, Имсид неосознанно поднялся на ноги, кажется, задевая собой предметы мебели. Три широких шага к двери мужчина проделал почти что вслепую. Перед глазами стояла чернота, и лишь боковым зрением он отмечал свое передвижение относительно кабинета. Стук собственного сердца оглушал его. Не видя перед собой сенсорную панель, он ударил по ней наугад. Под тяжестью его кулака экран с хрустом смялся, но дверь при этом открылась, а большего ему было и не нужно. «Бросьте ее в тюремный отсек». Каждое слово давалось ему с величайшим трудом. Ни одна эмоция не просочилась в его бесцветный голос. Он не видел, как Веролику вытащили из кабинета. Судя по ненавистному аромату корицы, она и вовсе выбежала сама, но это было неважно. Как неважно было то, что, кроме собственного тяжелого дыхания, мужчина больше ничего не слышал. Важным сейчас являлось лишь одно. Проклятая дверь вернулась на место, отрезая его от остального судна и от этого аромата, что не давал дышать. Неожиданное желание отправиться за ней в тот же миг он успешно подавил, пусть на это и потребовалось время. Много времени, пока он прислонялся лбом к холодному металлу двери, постепенно возвращая себе почти утраченный контроль. Сам себя не понимал. Копаясь в собственном «я», Эльдер настолько погрузился в себя, что пропустил все на свете, но никто не посмел его побеспокоить. Команда успешно справилась со всеми задачами в его отсутствие, но он все равно задержался на судне еще на несколько часов после посадки. Ему требовалось заполнить отчеты, проконтролировать выгрузку доставленных товаров, да и просто прийти в себя. Часть привезенного отправлялась на один материк, вторая часть — на другой. На нем проживало коренное население Малли, так называемые перевертыши, люди, имеющие два облика – человеческий и животный, нисколько не уступающий первому в размерах, а скорее наоборот. Они разговаривали на своем особом языке, но при этом сумели наладить контакт с переселенцами. Малик очень многое сделала для них и многому их научила. За продукты и прочие товары племя щедро расплачивалось жемчугом и уникальными алмазами, стоимость которых на Земле оценивалась в запредельных цифрах. Именно поэтому товаров всегда привозили много, особенно семян, но без излишеств, потому что портить и эту планету никому не хотелось. Да, Имсид оттягивал момент, когда ему снова придется встретиться с Вероликой лицом к лицу, но этот момент все же пришел. Только его от чего-то посетило двоякое чувство. Он словно стремился к этой девушке всей душой, и одновременно с этим, как от огня, хотел оказаться от нее как можно дальше. Может быть, это первый за долгое время полет так повлиял на него. Вернув себе решимость, он почти что не ощущал колебаний эмоций, даже нашел в себе силы посмеяться над воспитанницей, немного подняв себе настроение за счет ее растерянности. Ему однозначно стоило признаться в том, кем он является раньше, потому что выражение ее лица было непередаваемым. Только за это мгновение мужчина готов был простить Веролике ее выходки. Он был с лихвой отомщен. Ему трудно было находиться рядом с ней. Новая воспитанница всем своим видом показывала характер, но опыт подсказывал Эльдеру, что это всего лишь маска. Элаиза была такой же, колючка снаружи и нежная внутри. Только брату она позволяла видеть свои слезы. Для остального мира она являлась бездушной стервой, и это положение ее более чем устраивало. Впрочем, делать выводы касаемо Веролики еще было рано. Эльдер Торион принципиально не взял ее чемодан. Терпеливо ждал, что девушка попросит его о помощи, но нет. Слишком гордая, слишком самостоятельная. Он даже молчал в ее присутствии специально, оценивал, надолго ли ее хватит. Ненадолго. И его терпения хватило ненадолго. Имсид мог бы обвинить ее в той ситуации, в какой они оба оказались. Дорога на Малли была не предназначена для того, чтобы вышагивать по ней в туфлях. В любых туфлях. Песок, камни, земля и грязь даже его ботинкам поддавались с трудом. Но девушка не додумалась переобуться, а может быть, даже не захватила с собой удобную обувь. В любом случае, она предпочитала спотыкаться всю дорогу, а не разуться, так что ее вина в произошедшем была, но косвенная. Ей не хватило разума достойно подготовиться. Но и себя модифицированной стороной не обошел. Он тоже был виноват, и тоже косвенно. Не рассчитал силу, не додумался схватить ее не за платье, а, например, за плечо. Как итог? Платье не стало, а перед ним коленями в грязи сидела Веролика, облаченная лишь в нижнее белье. Эльдер застыл. Желание схватить пронзило его. Всего миг, но ему понадобился весь контроль, весь опыт, чтобы удержать себя на месте. Понадобилось все имеющееся когда-либо самообладание, чтобы снять с себя китель и протянуть ей. Кажется, он даже что-то говорил ей, а она отвечала, но не запомнил мужчина ни слова. Лишь отметил, что джунгли, в которые она поперлась, для нее действительно небезопасны. Каждый ее шаг сочетался с его пульсом. Едва девушка скрылась за высокими кустами, Имсит ладонями растер свое лицо. Ему даже пришлось ударить себя по щеке, но не помогало. Ничего не помогало вытравить удушающий аромат корицы, вырвать из памяти образ сидящей на земле Веролики. Он тяжело дышал, его бросало в жар и, кажется, лихорадило. Нужно было срочно показаться врачу в поселении. Да, он работал лишь с людьми, но что, если Эльдер поймал какой-нибудь местный вирус? Некоторые насекомые являлись разносчиками болезней, которые местным были не страшны, а переселенцам очень даже передавались. Мог бы призвать мот из гаража и быстро добраться до дома, но мужчина всегда вел девушек от пусковой арены до фермы пешком. Обычно ему хватало этого времени, чтобы составить о новых воспитанницах свое собственное мнение, чаще всего отличающееся от мнения их родителей. Ведь все мы становимся собой, когда на нас не давят особые обстоятельства. Пронзительный девичий крик разнесся по джунглям со скоростью света, перепугав и птиц, и животных. Эльдер настиг Веролику настолько стремительно, что даже не запомнил, как пролетел через кусты, и тем более не заметил, как в его руках оказалась раскрытая ристалка. Пелена с его глаз спала лишь тогда, когда он увидел девушку целой и относительно невредимой. И сразу понял, что она пыталась сбежать. Идиотка! Бежать ей тут было совершенно некуда, учитывая, что она ничего не знает об этой планете и ее обитателях. Да тут вокруг на ближайшие 100 метров таилось столько опасностей, что на 1000 человек хватило бы. На одну из них, относительно безобидную, она и напоролась. Наступила на всербофрукт, твердый фиолетовый шарик с иголками. Его яд повсеместно на Мали использовали как снотворное. В джунглях же наколоться на него в одиночестве было опасно. Эффект приходил уже через несколько минут, что позволяло всем ближайшим хищникам полакомиться свежениной. Теперь эта неженка проспит до самого вечера. «Сделаем вид, что я поверил», — произнес мужчина размеренно, склоняясь над жертвой яда. «Только место для побега ты выбрала неудачно. Тебе отсюда не сбежать, Веролика». «Что происходит?» Заплетающимся языком спросила она, теряя контроль над собственным телом. На этот раз он успел поймать ее. И поймал удачно, обнимая, придерживая левой рукой ее спину. Пальцами правой коснулся светлой пряди волос, заправляя ее за ухо. «Тебе не сбежать», — повторил Имсит, ловя ее дыхание губами. Он сам не понял, почему поцеловал ее. «Как это произошло? Что на него нашло?» Отстранившись на расстояние ладони, всматривался в бледное лицо и не верил в происходящее. Похолодел, помрачнел, напрягся. Эльдер Трион никогда не позволял себе переступать через эту черту, даже если воспитанницы вызывали у него симпатию. Никогда. Он был для них наставником, учителем, директором, пропуском в другую жизнь, но никем больше. А теперь его принципы летели в черную дыру, против его воли. Эльдер все-таки вызвал мод, он сам приехал по заданным с Эфона координатам. На Мале не имелось силовых линий для транспорта, а потому его пришлось переделывать, чтобы он ездил по тому, что тут называли дорогами. Закрепив оба чемодана, мужчина усадил Веролику вперед. И весь путь сходил с ума, пытаясь не дышать, не вдыхать этот сумасшедший аромат. Хорошо еще, что на моте дорога заняла гораздо меньше времени, а иначе он не знал, не мог предположить, как завершилась бы эта поездка. Открыв ворота сифона, мужчина остановил транспорт и в первую очередь занес в особняк воспитанницу. Другие девушки сейчас должны были находиться в саду, так что странную картину никто не видел, а она действительно была странной, непривычной, сюрреалистичной для него и для его жизни. Настолько неправильной, что до свободной кровати Эльдер донес Веролику в считанные мгновения и снова едва не поцеловал, в последний момент поймав связь с реальностью, мотнув головой, Имси также спешно покинул комнату. Ему срочно требовался доктор. Ему и этой сумасшедшей.